моих картинок нет. И зря меня ты за роман считаешь, ведь я всего лишь маленький сонет. Хорошо. С тобой хорошо.